Часть вторая. Черный наездник. Глава первая. Парадокс наблюдателя. В школе квантовая физика казалась скучной и безжизненной. Со своими длинными формулами волновой функции, дисперсиями и прочими элементами статистики, учитель еще пытался казаться своим в доску. Все рассказывал неуместные байки, заставляя класс неестественно смеяться. Конечно, от него же зависела оценка в табеле. Вот и приходилось умирать в конвульсиях вместо того, чтобы просто нормально учиться, а потом вязнуть в бесконечных отработках после уроков. Поэтому я воспринимал подарок от Светы, теперь уже своей бывшей, без особого энтузиазма. На годовщину отношений она решила купить мне книгу и не нашла ничего лучше краткой истории времени Хокинга. Хотя неоднократно слышала, что мне такое не очень интересно. Это был уже не первый звоночек в череде разношерстных звуков от едва слышного дзинь до истерического боя колоколов, и в конце концов мы расстались. Трудно, когда тебя слушают, но не слышат. Книжка так и покоилась где-то на полке среди других изданий, пока не попалась под руку, когда я паковал вещи для переезда в Москву. И черт меня дернул открыть первую страницу. Наверное, последний раз я был настолько поглощен чтением, когда изучал букварь. Удивительно, как человек в инвалидной коляске сумел изложить безумные вещи простым языком, чтобы дошло даже до меня. Так вот, к чему была эта долгая преамбула? Квантовая физика рассматривает много странных вещей. И среди них парадокс наблюдателя. Если мы, например, хотим измерить давление в одной из шин, которые на днях продал пельменыч, то в процессе часть воздуха мы обязательно выпустим. И это скажется на результате. Точно так же, чтобы определить силу света, несколько квантов украдет прибор. А значит, эксперимент уже нельзя считать чистым. Самим фактом любопытства мы влияем на конечный результат, уводя его в сторону от истины. Но самое странное происходит при наблюдении фотона. Как только волну видит человек или датчик, она тут же становится частицей. То есть, из неопределенного состояния переходит во вполне конкретное. А в какой именно среди бесконечного множества вариантов, одному богу известно. После сокрушительного взрыва подпространств Верховного Облака, сошедшихся в одной точке, мир и сам превратился в фотон, стал неопределенным и волнообразным. Я раскачивался на его теле, не в силах понять, что происходит, как будто уплыл в отпуск подальше от Гена с его постоянными проблемами, а разве что орущих чаек не хватает для полноты ощущений. Скры! Скры! Стоило мне подумать о пляжных производителях помета, и они тут как тут. Чудеса! А если добавить плеск волн и шум ветра? Как по команде появился звук воды. И неистово задуло в лицо. Не фен, а что-то намного более противное. Достало уже это волшебство! От неожиданности я широко распахнул глаза. На секунду мне показалось, что я лежу посреди открытой местности с торчащими отовсюду нитями, которые переплетаются под невозможными углами. Но морок быстро развеялся, и я обнаружил себя на уже знакомом мраморном полу. Вот набегут сейчас верховный чародей и продолжит меня метелить. Уборщица растолкает швабры и подвесит за шиворот, а потом обернется какой-нибудь гарпий, чтобы нежно откусить мне голову. Нет, последнее, конечно, плод моей воспаленной фантазии. Но где же продолжение банкета? Почему вокруг меня столпились непонятные люди и молчат? Я разъежился обратно, сменив позу эмбриона на античную. Осторожно посмотрел по сторонам, и увиденное крайне заинтриговало. За плотным кольцом зевак, которых почему-то никто не разгонял с криками «Ему нужен воздух!», обнаружились ряды экспонатов, огороженных красными ленточками. Среди прочих я насчитал 7 необычных тронов эпохи династии Минь. Ну, не обязательно Минь, просто на них высечены большие китайские иероглифы. «Он очнулся!» – запищала экзальтированная девушка, будто изображая героиню театра Кабуки. «На что меня так на азиатчину тянет?» Я пригляделся внимательнее. «Лена, ты почему не на работе?» Включились инстинкты начальника. Уже неплохо. «Мужчина, вы откуда меня знаете?» «Точно, совсем забыл, что я в чужом теле. Старый дурак!» Толпа уже собиралась рассосаться, но я подкинул уголька в огонь, и теперь посетители китайской средневековой экспозиции с восторгом наблюдали за сценой из проходного сериала, который и под пиво тяжело идет. «Лена, это Слава!» – сказал я, поднимаясь на ноги. Глазеть на человека, которому плохо, это они могут. а подать руку – ни за что. Но ничего, я справился в одиночку и даже почти не напугал студентку. Она отошла всего на шаг. «Какой Слава?» – спросила девушка, недоверчиво глядя на меня. «Мы работаем вместе», – выдохнул я. «В дизайнерской конторе». «Вы, наверное, обознались». Теперь Лена испугалась сильнее и начала отходить сквозь потаившие ряды зевак. А я, как последний идиот, устремился за ней. «Мужчина, ой, что от меня хотите?» – спросила студентка дрогнувшим голосом. «Еще чуть-чуть, и она упрется в несокрушимого солдата терракотовой армии. И тогда уж я...» Лена действительно налетела на статую. Китайский воин качнулся и упал, рассыпавшись мелкое крошево. Жаль, никто не поступил так же с глиняным валуном. Все проблемы решились бы сами собой. Завыла сирена. Охранники наконец вспомнили, что они на работе, и побежали к месту происшествия. А студентка благополучно смылась, оставив меня наедине с законом. Я решил, что мне тоже пора смываться. Еще упекут в каталажку. Пойди докажи потом, что не верблюд. Ну, я щелкнул пальцами, чтобы телепортироваться куда подальше. Правда, получилось не очень далеко. Я оказался у входа в музей. Охранники среагировали моментально и опять помчались за мной. «Чёртовы стеклянные двери!» Пришлось поднатужиться и заставить тело магистра поработать на благо меня. В два прыжка я преодолел парадную лестницу и продолжил спринт по гладкой мостовой. Прохожие шарахались от меня, как от беглого пациента психушки. Хотя, в принципе, увидеть бегущего волшебника не было чем-то необычным. Это легко мог быть преступник или дозорный воч, который мчался за ним. На этот раз мне довелось выступить в роли преступника и, скажу честно, ощущение так себе. Хорошо еще, Ирами отключил свою печать, и меня не отследить. Только если сам не спалюсь. Обычные охранники мне нипочем. Они вообще скоро должны отстать, потому что их работа – за музеем смотреть, а не на улице прохлаждаться. Вот только три больших мордоворота никуда не пропали. Наоборот, продолжали погоню, словно я подслушал государственную тайну. Не придумав ничего лучше, я кастанул заклинание ледяных ног. Раньше оно бы не получилось. Или сработало коряво. Вместо ледяного покрова конечности запросто могли утонуть под стаей мелких вомбатов, енотов, на худой конец скунсов. Но я был в теле самого могущественного волшебника, и все получилось безукоризненно. Тонкий слой иния в секунду разросся до ледяных наростов с некрасивыми сосульками по периметру. Охранники выпучили глаза и заорали на всю улицу. Конечно, это стресс для окружающих, но прохожие отреагировали слишком бурно. «Колдун!» – ткнул в меня пальцем худощавый подросток. «Ведьмак!» – вторил ему широкоплечий брюнет с вьющимися волосами и широким подбородком. «Ужас! Какие средневековые манеры!» «Да! И что?» – отозвался я с гордостью. Какая-то женщина в малиновом берете усиленно снимала меня на телефон. Перехватив мой взгляд, она выпалила. «Ищи себе на ютубе, говнюк!» «Обидно, слушай!» Аккуратная старушка с коляской вдалеке тоже достала телефон, но приложила его к уху. «Ментов вызывает!» Или чего хуже, журналистов. Отчаявшись найти в этих придурках понимание, я окончательно дал дёру. До Тверской оставалось всего ничего. По крайней мере, тут можно слиться с толпой туристов и понаехавших москвичей. Бежать за мной уже было некому. Уж точно не бабульке с ребенком. При всем ее общественном энтузиазме, она бы не стала рисковать внуком, внучкой, правнучкой. Выбежав к отелю «Интерконтиненталь», я остановился перевести дух. Совсем Ирамю не следит за собой. Вот как я запыхался в его теле. Хотя, все равно учитель наврал. По его версии, к этому моменту я бы уже угодил в скорую с сердечным приступом. Но ничего, тело магистра держалось бодрячком, насколько это возможно для неспортивного субъекта. Когда давление присело и пелена сошла с глаз, я заметил, что чего-то не хватает. Едва заметного глазу, но привычного. Как будто из комнаты вынесли маленькую фигурку Хатея, годами пылившуюся на полке. Взгляд хочет по привычке за нее уцепиться, но ничего не находит. А ты сидишь в недоумении, пока не вспомнишь, что сам выкинул эту статуэтку после того, как она упала, и заветный пузик для исполнения желаний откололся. Наконец до меня дошло. С улиц пропали все автомобильные знаки для волшебников. Креатив ИКО ЛТД ЧП Петренко, конечно, разрабатывали новый дизайн, но по городу все равно висели предупреждающие знамена, Не колдуйте за рулем, не проклинайте обочечников, не гипнотизируйте ментов. Вот это вот все. А сейчас их нет. Без лишних раздумий я кинулся к станции метро, чтобы проверить свою гипотезу. На зеленую ветку как раз начали заводить новые вагоны. Вот и опробую их. Черт, какая зеленая ветка! Мне же на фиолетовую. Хорошо, что сверился со схемой, балбес. А то петлял бы по кольцам, как Толкин. Третья транспортная. Мажором, которые снимают чересчур дорогие квартиры. Садовая – темным владыкам. Амкат отделяет глухую провинцию от столицы Мордора. Эльфы же нас так называют, я правильно помню. Слившись с толпой таких же торопык, я вскочил по эскалатору наверх и добежал до самых ворот Гнесинки. Охранник бегло посмотрел на мой студенческий и пропустил. Елена Фабиановна стояла на своем месте, нерушимая, как пята динозавра на древней окаменелости. «Здравствуйте!» – шепнул я статуе. «Мне нужна помощь!» Со стороны я выглядел полным идиотом, признаю. Только голем куда-то пропал после взрыва. А значит, Гнесина единственная, с кем я сейчас могу поговорить. Естественно, статуя не ответила. «Елена Фабиановна!» – взмолился я. «Вам не обязательно шевелиться, я просто на пару слов!» Увы, после всех моих уговоров бронзовое изваяние осталось таким же холодным и безжизненным. Несколько студентов бросили на меня изучающие взгляды, проходя мимо. Музыканты – своеобразный народ, но даже они не разговаривают со статуями средь бела дня. Может, если только ночью, украдкой. Удостоверившись, что ответа не будет, я выскочил обратно на улицу и снова нырнул в метро. Поеду я к нашим гаражам. Все равно там ждут моего отчета. Еще бы и Рамю от Маши оттащить. Если у них что-то было, я не посмотрю, что он единственный на свете магистр третьей степени величия и занимает мое тело. Вышибу весь дух. В сумрачных вагонах у меня было время пораскинуть мозгами. Вот приду я сейчас в наш импровизированный штаб, постучусь. Кто-нибудь откроет. Вокруг соберутся Маша и Рамю в моем теле и толпа статистов с отключенными мозгами. «Ну что, Славочка, как успехи?» А я отвечу. На вотч-терминале что-то взорвалось. Великие чародеи пропали. И теперь на месте полицейского участка музей. А так, прекрасные големы, все хорошо. И что мне скажут? В лучшем случае опять закинут в ухо своего агента и пошлют доделывать работу. В худшем найдут другого исполнителя. И тогда мне точно не сдобровать. Почему-то я передумал выходить наружу и повернул обратно к эскалатору на юго-западной. Стоит еще раз во всем убедиться самому, а не бегать по городу с обалдевшими глазами. Куда с большей охотой я бы пошел чистить собственный пятачок за посягательство на Машу, но големов не стоило расстраивать. Поезд тряхнуло. Мы подъехали к Воробьевым горам. Я привычно уставился на покатый свод лужников. Эту арену регулярно используют как полигон для волшебников. Здесь учат боевым заклинаниям и зрелищным фокусам вроде создания исполинского огнедышащего дракона. И всегда можно увидеть магические эманации над стадионом. То ли фейерверки, то ли не до конца развеянную магию. Сейчас ничего подобного не было. Может, концерт какой? Или игра? Хотя, во время шумных мероприятий магии тут больше всего. Даже на другом конце Москвы полыхает зарево. Что же произошло? Ни великих чародеев, ни болтушки Гнесиной, ничего. Поезд тронулся, а в голове опять зазвучал знакомый голос. Только на этот раз сварливый и ужасно недовольный. «Вячеслав, где тебя носят?» Впервые в жизни я обрадовался своему учителю. Услышав его, я перестал чувствовать себя психом. И, наконец, можно утрясти какие-то личные вопросы. «Да вот, по делам еду. А вас, магистр?» «Сейчас у тебя лишь одно дело», – справедливо заметил Рамю. «И до него ты уже, по идее, добрался». «Так я побывал в облаке». «Вот оно что». «Почему тогда молчишь? Мы тут заждались отчета, вообще-то». «И Маша?» «И Маша», сделав небольшую паузу, ответил магистр. «Она знает, что я – это вы». «Ну, мной тебе никогда не стать». «Кончайте эту патетику, ваше чародейство. Я и так все понял. Вы только произнесите это сами». «Ошибаешься, я ей сказал», – ответил Рамю. «Ты давай ближе к делу, Вячеслав. Какие успехи с заданием? Големы нам все время угрожают. У меня даже скакнуло давление на нервной почве». «О, замечательно!» Кисло протянул я. «Я думал, мы с Машей уже того?» «Чего того?» С опаской спросил магистр, а потом до него дошло. «Нет, Вячеслав, Ты вообще в своем уме? У меня жена и ребенок. Как вообще можно такое подумать? Блин. Заерзал я на месте. Извините. Ты что уже натворил? Да, накрутил себе всякого и разозлился на вас. В отместку решил признаться, что толкаю нелегальные бэкапы и деактивировал печать. Какой же ты идиот, Вячеслав! Заорал на том конце Ирамю. Об этом знали только мы с начальником полиции. Зачем я тебе вообще рассказал? А чего я так запыхался без причины? Ухватился я за последнюю тростинку. Мы же физиологически привязаны, а значит, что-то здесь было нечисто. Я же сказал, давление подскочило на нервной почве. Процедил сквозь зубы магистр. А ты, как всегда, в своем репертуаре. Пришел к каким-то фантастическим выводам и традиционно наделал глупости. Ладно, если ты внедрил големов, то это больше не имеет значения. Внедрил же? Да. И? Все. То есть, Вячеслав, ты что-то скрываешь? Я остановился на секунду, чтобы перевести дыхание перед тем, как рассказать самое интересное. Они сразу взяли полный контроль над великими чародеями. Что-то нащелкали их пальцами, и вотч размножились до бесконечного числа копий. А потом они сложились друг с другом, и произошел взрыв. «Слава, какой взрыв!» – мгновенно забеспокоился Ирамю. «Да, если прибрать к рукам все мощности верховных чародеев, такие вещи не происходят бесследно. То, что ты описал, похоже на выход облака из состояния квантовой распыленности в физическом мире. Мне нужны подробности. Как все было?» «Взрыва я толком не видел. В глазах потемнело, и я отрубился. А вот дальше...» Пересаживаясь на кольцевую линию, потянуть время для разговора. Я во всех подробностях передал и про волны, и про звуки чаек. Даже на расстоянии чувствовалось, как Ирамю морщит лоб в раздумьях. И все бы ничего, но через одну станцию в вагон вошла она. Нет, она. Из тех самых девушек, с которыми парни регулярно пересекаются в метро или автобусе. В общем, не стоит воспроизводить тот монолог целиком. В вагон вошла Маша. Мимолетно скользнула по мне взглядом и поехала, как ни в чем не бывало, в свою высшую школу экономики. «Учитель!» – с опаской обратился я к Ирамю. «Маша, с вами?» «В гараже», – ответил магистр. «Кормит наших послушных дебилов из ложечки. Я едва смог отойти, чтобы поговорить с тобой». «А может, все-таки в метро?» – повысил я голос. «Мысленно, конечно. Если бы я все это говорил вслух, давно бы ехал не в Гнесинку, а под ручки с санитарами». «Ты и так не очень смышленый был», – вздохнул магистр. «А сейчас вообще умом тронулся. Машу я видел пару минут назад. Она не могла так быстро телепортироваться к тебе. Где ты сейчас?» «На кольцевой», – машинально ответил я. «Ну вот же, она сидит передо мной и втыкает в телефон». Тут-то до меня и дошло. Все кусочки головоломки собрались воедино, выставив передо мной ужасающую картину. «Вячеслав, прием!» – надрывался в моей голове магистр. «Ты где пропал?» «В параллельном мире», – ответил я ровным голосом. «Ничего такого, просто реальность раскололась, а я сам выбрал, в какой остаться». На том конце связи установилось гробовое молчание. Ирамю должен был переварить новую информацию. Собственно, как и я. Когда вотч рванула, вселенная превратилась в волновую функцию, перестав быть определенной. Каждая корпускула потеряла свойства частицы, рассредоточившись по всем измерениям сразу. Мне удалось прокатиться по удивительному месту, где сходятся сразу все нити вероятностей, ровно до тех пор, пока я его не пронаблюдал. Зачем-то ляпнул, что волшебство достало. Вселенная, на радость всяким коучам по личностному росту, буквально услышала меня и подсунула в ответ реальность, где магии не существует, и где мы с Машей не знакомы. «Вячеслав», – сухо произнес Ирамю после тяжелых раздумий, – «ничего не трогай и ни с кем не говори. Выходи на ближайшие станции, пока не наделал глупостей». Наверное, магистр был прав. Неизвестно, какие опасности таила чужая реальность. Вдруг люди без магии тут совсем одичали. Вон, как долго меня преследовала охрана. Прям настоящие маньяки. Так что, нечего было подвергать себе опасности. Состав как раз остановился на Курской. Маша тоже собиралась выходить. А вдруг я больше никогда не вернусь домой? Вдруг мы больше никогда не встретимся? Я подошел к девушке и... Нет, не поцеловал. Вряд ли ей нравятся мужчины постарше. «Привет!» На большее у меня не хватило фантазии.